Глава 15. Мы собрались за большим обеденным столом в трапезной. Уставшие, молчаливые, угрюмые. Медведь немного пришел в себя и теперь, видимо, почувствовал вину за случившееся, поэтому первым нарушил молчание. «Игорь, я...» «Не нужно, медведь. Не ты бы сорвался, так я. Ублюдок специально нас спровоцировал, вот только... Зачем, я понять не могу. Британский посол был убит на территории Российской империи. Это международный скандал, каким бы вшивым засранцем не был Декляр. Во всей этой ситуации имелся только один положительный факт. Свидетелей не осталось. Мы положили всех. Это позволит выиграть время и что-то придумать. На самом деле свидетелей было достаточно, только все свои. Бойцы Сайго и солдаты Соколова. Но им я и так собирался рассказать о случившемся. Особенно Александру. Он мог помочь справиться с проблемой. Наверное. Арсений сидел с тем видом, с каким бывают после первой настоящей битвы не на жизнь, а на смерть. У каждого, конечно, может быть своя реакция. Но он редко моргал, молчал и смотрел на свою правую руку, который убил одного из британцев. Я успел заметить тот момент. Арсений замешкался, что едва не стоило ему жизни. Но когда враг дернулся, чтобы нанести удар, из ладони вылетел луч плотного огня, прием, который они отрабатывали с Александром раз за разом. В глазах Арсения была пустота. Скорее всего, он даже не успел понять, что произошло. Магия сработала на автомате в ответ на угрозу. А сейчас мозги отказывались что-либо воспринимать. «Ты молодец», — сказал я ему. «А? А?» — очнулся Арсений. «Ты все сделал правильно». «Разве?» — тихо спросил он, сделав небольшую паузу. «Да». Батор похлопал его по плечу тяжелой рукой. «Даже не сомневайся. Либо ты, либо враг». Вторил ему Бат, хлопнув по другому плечу. В помещение вошел Кипа. Он остановился напротив меня, слегка поклонился и отчитался. «Господин, следы боя не убраны. Убитых собрали в кучу и спрятали в конюшне». «Спасибо, Кипа. Можешь быть свободен». Он хотел было развернуться, но вдруг остановился, нахмурился, решаясь что-то сказать. «Господин, если вы позволите». «Говори». «Если вам понадобится избавиться от тел, я могу это устроить». И ушел, оставив нас в небольшом шоке. «Избавиться от тел?» — задумчиво проговорила Алена. Она уже оправилась и, кажется, сохранила больше самоконтроля, чем мы все вместе взятые. Алена злилась, но вела себя хладнокровно, что выглядело немного пугающе. Будто бы открыла какую-то свою потаенную сторону. «Игорь, это выход, разве нет? Никто из чужаков не видел нас. Мы слишком далеко от города, так что шум затерялся в горах. Пусть ищут своего гаденыша хоть до скончания веков». «Нет, этого не будет», — возразил Оливер. «Его объявят в розыск, а Россию все равно обвинят в убийстве посла». И тут у меня появилась идея. «Заметать следы не будем», — объявил я. «Вместо этого пустим их по ложному пути». «Это как?» — спросил медведь. «У Исуги». «У Исуги?» «Да, Хандан, Бодо, мятежники. У Исуги». «И что с ними?» «Они уже появлялись в нашем поместье», — пояснил я. «И наверняка до сих пор где-то прячутся. И раз Орлов их до сих пор не нашел, прячутся они хорошо». «Хочешь подстроить нападение?» — проговорил медведь, словно пробуя мысль на вкус. «А что? Может сработать. Только нужно действовать быстро, пока из конюшен вонять не начало». «И как же нам отыскать Уэсуги?» — спросила Алена таким голосом, что меня аж до мурашек пробрало. «А вот этого я не знаю. Но что-нибудь придумаем». Я окинул всех взглядом, вздохнул, хлопнул ладонью по столу. «Ладно, на сегодня хватит. Давайте спать». Не сразу, но все разбрелись по своим комнатам. «Игорь, нам нужно серьезно поговорить», — тихо сказала Алена, взяв меня за руку. Эта фраза заставляла мужчин волноваться в обоих мирах, где мне довелось жить. Особенно это напрягает в постели, когда уже расслабился, обнажился во многих смыслах этого слова. Признаюсь, и я немного забеспокоился, правда, не из-за самой фразы, а из-за общего состояния Алены. Она вела себя странно. «Ну, давай поговорим. Я хочу расписаться». «Ого! А вот этого я не ожидал. Очень странная обстановка для такого разговора, если честно». «Нисколько». Алена повернулась на бок и взглянула на меня твердо. Волосы немного спадали на лицо, губки поджаты, нос забавно торчал, отбрасывая тень. «Нисколько. Ты постоянно рискуешь. Дважды за этот день я могла потерять тебя». Я тоже повернулся на бок, пристально взглянул на нее. «Ну ты же понимаешь, что это ничего не изменит. Запись в паспорте не защитит от опасностей». «Понимаю», — с болью в голосе призналась она. «Просто не знаю. Мне кажется, что так будет легче. Вот не могу объяснить, даже не проси». Женская логика страшна и непреклонна. Но вот чем возразить на такое? Да и зачем? «А еще?» Алена увела взгляд, коснулась моего плеча и слегка сжала его. «Не хочу быть второй. Мне плевать на церемонии. Все свадьбы, на которых я была, прошли ужасно. Но я не хочу быть второй, понимаешь?» Я молчал. «Азуми хорошая. Она спасла тебя. Сделала то, чего не смогу сделать я. А она может спасти тебя снова. Поэтому я смирилась, но я не хочу быть второй, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. Во время таких разговоров я чувствовал себя не в своей тарелке. Не уверен, что и за три жизни к ним можно привыкнуть. Ну что ж, придется, значит, озадачить Ханма еще одним колечком, — подумал я вслух. «Двумя. Родовое не считается». Алена прижалась, закинула на меня ногу и, кажется, улыбнулась. «Мне придется носить два кольца? Это ж неудобно». Настроение немного улучшилось. На душе стало как-то спокойнее, что ли. Даже тяжелый, полный опасности день теперь не казался таким паршивым. Некоторое время мы лежали молча. Сон никак не приходил. Не знаю, почему, но мне вспомнилась Азуми. Наша последняя встреча в замке Ода. И зачем-то я прошептал. Кажется, она ко мне неравнодушна. Возможно, и последствия от таких слов в постели с женщиной мозг выдал с запозданием. Я уже приготовился к скандалу, но вдруг Алена засмеялась. «Эй, ты чего?» Я даже немного возмутился. Мозг такую реакцию не предполагал. «Ты шутишь, Игорь?» — заливаясь хохотом, спросила она. «Ты только сейчас это понял!» «А? А ты откуда?» «Да ну тебя!» — отмахнулся я, скрестив руки на груди. «Нет, сколько жизней нужно прожить, чтобы понять женщин? Не уверен, что хочу знать ответ на этот вопрос». Слава любил комфорт. Салон его машины пах табаком и натуральной кожей. Пассажирский отсек отличался очень удобными креслами, был снабжен всякими примочками, вроде мини-бара с дорогим алкоголем, мини-холодильника, где он хранил несколько бутылок пива. Даже, черт побери, массажер был встроен в сиденье, а перед нами висел экран, с которым можно было скоротать дорогу под какой-нибудь фильм. Однако сейчас все это находилось... без дела. Работать Слава умел даже лучше, чем отдыхать. «Ну и задачки ты мне ставишь, Игорь», — вздохнул он, барабаня пальцами по изголовью трости. «С Крупским не успели разобраться, так ты еще новую проблему нашел». «Ну, они сами меня находят», — хмыкнул я. «И тебе это будто нравится». Я пожал плечами, потому что не знал точного ответа. Проблемы заставляли их решать, а победы приносили удовольствие. Даже смерть Деклера, признаться, меня радовала. Мне казалось чрезвычайно несправедливым фактом, что этот гаденыш топтал землю. «Ладно, я подумаю, что можно сделать. А пока давай вернемся к нашей первой проблеме. Удалось что-нибудь раздобыть? Да, Крупского видели в тот день в Ниигате. Он прибыл незадолго до начала тайфуна, обедал в рыбном ресторане. Я проверил. Официальной причиной визита был смотр прибрежных войск. Короче, он вполне мог устроить тайфун, верно? Именно так. К тому же у него был мотив. Державин хотел видеть его на посту министра магоснабжения. Но это все... Слава поерзал, слегка поморщившись. Это все косвенные улики. Зараза, когда же она перестанет чесаться-то? Раны почти прошли, но вот отголоски остались. А к трости он так привык, что собирался таскаться с нею и впредь. «Капитан готов дать показания?» — спросил я. «Уже. Сделал письменное свидетельство. Держать его здесь опасно. Если Крупский о чем-то догадается, будет убирать свидетелей. Но он же у британцев. А это не означает, что у него нет информаторов. Например, Державин, но, например, он», — кивнул Слава. «Но пока мне не удалось найти связь между маршалом и темными делишками Крупского. Тем более, что наследить Михаил Андреевич не успел и скоро отправился за границу. А там у меня выходов на информацию нет, так что придется скрести по сусекам. Вдруг у меня появилась идея, которая могла разом решить все проблемы убийства Деклера в том числе. Правда, с одним серьезнейшим нюансом. А что, если признаться маршалу?» «Чего? Ну я ж под его покровительством. Он сказал, что за преданность отвечает преданностью и окажет поддержку, если это потребуется. Но мы еще слишком далеки друг от друга. Если я признаюсь в таком серьезном косяке, по голове, конечно, не погладят. Но это повысит доверие и может сократить дистанцию, ведь решать проблему с ним вместе придется». Слава задумался. Почесал подбородок, чуть прищурив глаза. Вдруг нас слегка тряхнуло, видимо, по дороге попалась яма. И именно в этот момент он решился. «Слушай, это может сработать. Нет, рискованно, конечно, очень рискованно, но может сработать, Игорь. Только даже тайная канцелярия не сможет вытащить тебя, если все полетит к чертям. Ты же это понимаешь». «Вот и нюанс. А стало быть, придется довериться Державину целиком и полностью. Довериться, чтобы он мог доверять мне. Но, может быть, не все так плохо, и тайная канцелярия зря его подозревает. Тогда я в безопасности, наверное». «Значит, так и поступим», — заключил я. «Скоро внеочередной совет министров, по мою душу». «Из-за демонов?» «Ага. Слухи расползлись, люди напуганы. Работники все чаще отказываются идти на истоки». «Дела плохи, да?» «Именно. Поэтому нужно быстрее разобраться со скверной». «Машина остановилась». «Приехали!» — оповестил водитель, опустив окошко между салонами. «Ну, надеюсь, меня ждут хорошие новости», — вздохнул я. «Бывай». «Удачи!» — попрощался Слава. Я вышел на тротуар возле Министерства магоснабжения и поднялся на наш этаж. В офисе, как обычно, кипела работа. Гремели звуки быстро нажимаемых клавиш, звонки, разговоры, шум канцелярских творцов, печатающих документы. А еще кто-то кофе разлил, обжегся и заорал благим матом. Я вошел в переговорную, где меня уже ждали. «Привет. Ну, как у нас дела?» Иннокентий, Мила, Алена и заместители по всем подразделениям собрались вокруг овального стола в просторном светлом помещении с широкими окнами. «Добрый день, Игорь Сергеевич!» — первым воскликнул Иннокентий. «Ситуацию удалось стабилизировать. Нам повезло, ввели в работу три истока, строительство которых подходило к концу, но пришлось усилить охрану, в том числе привлечь больше самураев. Сайго помогли. Да, они и не только. Накамура тоже готова прислать людей». Я переглянулся с Аленой. «Это что ж, Хидзаши вызвался помочь?» «Ага», — кивнула она. «А что-то не так?» «Ну, надеюсь, нет. Хидзаши прервал все связи со мной, Такеда и любым, кто был связан с нашей незабываемой компашкой. Он не выходил на связь и отказывался даже выйти на разговор, когда я приехал к нему в поместье.